Глава 15. За час они, конечно, не обернулись, но незадолго до того, как начало темнеть, от пристани славного города Панноны отвалила небольшая, но весьма быстроходная ладья, которая унесла Рубаса, едва пришедшего в себя, Ди, снабженного деньгами и всем необходимым, и остатки товаров, которые с нее не успели выгрузить, а потому их пришлось купить прямо в трюме, чтобы разгрузка не тормозила этого почти явного бегства. Капитану ладьи, молодому решительному, но, видимо, умелому крепышу с мрачноватым взглядом и решительными повадками, было заявлено, что путь следует держать в Мирам без захода в промежуточные порты. И хотя он еще никогда не ходил так далеко от материнской гавани, он согласился, когда узнал, что потащит с собой ни много ни мало, а господина соправителя торгового города Мирама. В этом не было никакого чинопочитания, просто капитан отчетливо понимал, что такая услуга, которую его просили оказать, могла обернуться в будущем немалыми прибылями, а это понятие было ему куда как ясно. Да и цену предложили за этот поход такую, что у последнего матроса его команды заблестели глаза, когда Сухмед передал задаток стопками золотых без кошелька прямо из рук в руки, как будто покупал пару вяленых кефалий волыков. Проводив ладью с взглядом, Ладар спросил, даже не к Сухмету обращаясь, а скорее размышляя вслух. Он сказал, у них воды мало. «Сойдут по пути, господин мой. Речушек на этом побережье прорва. Не налетели бы на морских пиратов. Ди проследит, если надо, предупредит. Если капитан не сразу послушает, внушит на ментальном уровне. Беспокоиться повода нет, он достаточно подготовлен». «Да, наверное, ты прав. Вот только...» Больше он не стал пояснять, что его беспокоило, да он и сам теперь не очень-то это понимал. К тому же они теперь действовали по самому жесткому плану, словно угроза была уже явной, а не маревом лотаровых подозрений, отдающих элементарной паранойи. Но, с другой стороны, не бывает так, чтобы лейтенантики охраны приставали к путникам просто так, без повода, а потом предлагали самоубийственный поединок. Если за этим не стояло что-то еще, все выглядело просто глупо. Ну, убил бы он этого солда, ну, началось бы местное судебное разбирательство. Ну, оправдали бы его, правда, прошло бы дней 5. В лучшем случае не отрекшему пришлось бы оставаться в Панноне. Скорее всего, даже в тюрьму не забрали бы, а выпустили бы его под залог с приказом не выезжать из какой-нибудь местной гостиницы. И отмечаться пришлось бы в префектуре каждый вечер. «Нет», — отдернул он себя, — «за 3 дня можно такое устроить, что небо совчинку покажет. И не только ему, Лотару Желтоголовому, но и всему этому городу. Так что все было правильно. Вот только доказательств, что он поступил правильно, пока никаких не просматривалось». Когда они выходили из главных городских ворот, все солдаты как один смотрели в сторону, хотя стража была другой, не той, что дежурила днем под командованием лейтенанта Солда. Но, безусловно, уже и до них докатились слухи об утренней истории. Однако сейчас, по крайней мере, никто не задирался. Подходящую полянку нашли довольно быстро. Да они и не искали ее. Прямо на опушке зашли за первые кусты подлеска. Сухмед занялся чтением своих наговоров и облегчения, а Лотар стал трансмутировать. Из осторожности они решили отправиться в путь на ночь, глядя, даже не переночевав в этом городе. А хотелось выспаться на широких кроватях, на чистых простынях, поутру выпить настоящего молока с хрустящих на зубах хлебцем. И все-таки Лотар торопился. А уж он, по словам Сухмета, умел торопиться так, что лишнего слова не давал сказать, да и сам не говорил. Вот и сейчас он не стал упрекать восточника в том, что тот опять слишком сильно утянул свои дурацкие подпруги, а просто щелкнул застежками, разбежался и взлетел. И уже темнеющий воздух подхватил их, как медленная река подхватывает пловцов. Они пролетели лиг 10, когда рядом с собой Лотар вдруг почувствовал чью-то тень. Это не была угроза, но чтобы убедиться в этом, ему пришлось немного сбавить темп и как следует повертеть головой. Наконец он увидел ее. Жесткокрылая ворониха с размахом крыльев, как у журавля, с темными внимательными глазами, видящими и на солнце, и в темноте, с тяжелым клювом, способным и рвать добычу, и клевать зерна. Запас хода у нее был такой, что она летела даже не в половину, а в четверть силы. Лотар не мог не подивиться удачности выбора своей спутницы и в который раз пожалел, что ему не дано выращивать перистые крылья, а только кожистые с гораздо более ограниченными возможностями. «Это ты?» – спросил он ее на внутреннем языке. «А ты ждал кого-нибудь другого?» – вопросом уже ответила Виана. «Нет, я ждал только тебя». «Поздновато ты отправился сегодня в путь. Мне показалось, в городе неспокойно». Больше они не разговаривали. Только под утро, когда Лотар вымотался окончательно, а Сухмед с каждой минутой становился все тяжелее и тяжелее, потому что колдовство заканчивалось, Виана вдруг ответила на это предположение. «Вероятно, ты стал одним из тех, кто не допускает ошибок. Хорошо бы эта твоя особенность не оставила нас в будущем». Они перекусили запасами из бесконечного мешка, а потом на долгих 7 часов Лотар и Виана завалились спать. Перед полуднем они проснулись, наевшись еще раз до отвала, и отправились дальше. В этот ясный день лес под ними казался едва ли неухоженным дворцовым парком, каких много в благополучных странах. Они летели до вечера, почти не снижаясь, стараясь держаться в довольно спокойном воздухе, чуть ниже облаков. 2 или 3 раза, когда облачная пелена оказывалась настолько низкой, что начинала закрывать землю, Виана почему-то старалась отклониться в сторону, оставляя между собой и облачностью значительное расстояние. Лотар ничего на это не говорил, просто делал такой же зигзаг. На то она и была фея-охранительница, чтобы не валять дурака попусту, решил он. На следующий день начался тайг. Это был уже совсем другой лес, чем тот, к которому они привыкли вчера. Островки тайга сначала появлялись среди лиственных деревьев, как высокие гранитные скалы. Потом их стало больше, еще больше. И незадолго до обеденного привала они слились в сплошной ковер мрачной, угрожающей тьмы, хотя солнечного блеска на этих ветвях было даже больше, чем на цветущих лугах. И, как на лугах, солнечный свет временами тут поблескивал, словно бился не о ветви деревьев, а о старое запыленное зеркало. Но в тайге и этот блеск оказывался неприятным, словно обманный огонь над болотами, которым няньки пугают непослушных детей. Они летели до темноты, и лишь когда приземлились на крохотной полянке, Лотар вдруг понял, что за последние 2 часа вообще не соображал, что делать, как летит и куда. Он просто следовал за Вианой, а она вела его подобно вожаку, ведущему стаю перелетных птиц. Он спал плохо, и если бы не травяной чай Сухмета, вряд ли сумел бы подняться на следующее утро. Так ломило спину и руки. Но он поднялся, трансмутировал, и когда Виана легко поднялась над верхушками деревьев, поднялся и решительно догнал ее. Весь 3-й день пути они летели едва ли не в более быстром темпе, чем до того. Виной тому было странное ощущение, которое прочно поселилось в Лотаре, немного схожее с тем, когда он чувствовал за собой слежку. Только сейчас, конечно, это была не слежка, не ощущение взгляда, а уверенное понимание того, что что-то очень неприятное для них, нечто такое, что практически обесценивает почти все их усилия, происходит позади. Вечером, когда они засыпали на ветвях огромного дерева, потому что так и не сумели найти полянку, чтобы приземлиться, Виана вдруг пронесла. «Я не думала, что ты выдержишь такой темп, какой задала тебе с утра Лота. Я и сам не верил. Но ты опять оказался прав». Лишь к исходу 4-го дня они долетели до кургана. Лотар опять, как это с ним уже было, впал в какой-то совершенно бессмысленный полет, автоматически повторяя сливающиеся воедино движения. А все внимание, которое ему удавалось удерживать, затопляло только тяжелая, стесняющая махи, постоянная боль в перетруженных мускулах, да близкий полет Вианы, которая держалась к нему близко, как никогда, едва не задевая его своими крыльями. Но они долетели. Лотар даже не пытался высчитать, сколько лик они прочертили в воздухе и сколько недель пути заняло бы такое путешествие, если бы они пошли обычным наземным путем. Но так или иначе, они отмахали почти половину северного континента и находились едва не в его центре. В месте, где они уже однажды были, и не так уж давно, если правильно припомнить все события. Приземлившись и искупавшись после обратной трансмутации в ручье, в котором он однажды уже купался, Лотар, проверив, как вынимается его меч, поднялся на сам курган. Виана уже была тут. Она сидела на голове статуи и мрачно нахохлилась. Уже по одной ее позе Лотар понял, что произошло что-то неприятное. Сухмед, который почему-то отстал, вдруг закричал: «Ты был прав, господин мой! Информация о наших врагах действительно устарела! Они закрыли курган!» «Как ты сказал?» — не понял его Лотар. «Смотри!» Сухмед догнал его. Оказывается, он искал трещинку, по которой курган открывался. «Шва в кургане нет!» «Нет места соединения и около статуи. Это сделано специально. Курган закрыт. Больше известного нам хода к замку врага не будет очень долго, до тех пор, пока наш противник не убедится, что им никто посторонний не воспользуется». «Так значит, мы летели в такую даль зря?» — спросил Лотар. «Не знаю. Конечно, это будет неудобно. Не вызовешь сров, не пошлешь погоню за кем-нибудь». Неожиданно голос Вианы зазвучал в сознании Лотара. «Да, он с этим некоторое время вполне может примириться. Это как поднятый крепостной мост». «Не могу не согласиться», — произнес тоже на внутреннем языке Сухмед. «И что теперь мы будем делать?» Лотар прошелся по кургану. «Все правильно, шва не было. Они ходили по простой земле, насыпанной правильной круглой горой. И под ними все было заполнено землей. По крайней мере, Лотар не чувствовал там никакого пустого пространства. Они и дом с ров, кажется, перенесли. Всю полость засыпали. Но для этого у них не было времени». Он не был уверен, что прав в последнем выводе, и вот повернулся к Сухмеду. «Существуют магические пространственные образования». Для убедительности восточник потряс бесконечным мешком, не снимая его с плеча. «Возможно, пещера с ров состояла как раз из такого вот магического устройства. Это не часто встречается, но бывает. Чтобы снять его, нужно не намного больше времени, чем оленеводу снять и уложить на сани свой чум. К сожалению, ничего более определенного я не могу тебе сказать, потому что в прошлый раз просто не обратил внимания на эту возможность». Лотар присел на чисто вымытый дождями валун, поставив лицо солнцу. «А коридоры? Ты всегда говорил, что эти подпространственные каналы не просто проложить, а из пещеры Сров ввел целый лабиринт таких каналов. Их ведь не свернешь в полдня». «Да», — ответила Виана на этот вопрос, — «коридоры, скорее всего, остались, но их можно закрыть такой магией, что даже мне становится не по себе, как начинаю думать об этом». Лотар посмотрел на солнце. Оно было уже не очень теплым и казалось кромки деревьев на горизонте. Воздух чуть помутнел и слегка покраснел. Завтра может пойти дождь. И тогда холодная волна вдруг обдала желтоголового от плеч до самых ног. Лотар поднял чувствительность до предела. Так и есть. Он слышал голос Солда. Тот дрался, хотя был уже несколько раз ранен. Он проклинал Лотара, считая его виноватым в чем-то, что представлялось Солду болью, мукой и смертью, и гибелью всего города. Лотар поднял голову и встретил серьезный взгляд восточника. «Ты слышишь?» «Они напали на Панону», — спокойно произнесла Вайвиана, и сейчас ее девичий голосок отдавал бездушием. «Значит, мы навели на Панону каких-то посыльных нахаба». Почему-то Лотар мог произносить эти слова, только не разжимая зубов, как во время боя. «Они все равно напали бы», — попытался утешить его Сухмед. «Они были, скорее всего, отмобилизованы и лишь ждали приказа. Ты не причина. Твое присутствие там всего лишь предлог, господин мой». «Но если бы мы туда не пришли, эти люди не погибли бы, верно?» «Значит...» «Ничего это не значит», — голос Сухмеда загудел сердито, как огромный рой потревоженных пчел. Лотар даже не знал, что он умеет так говорить. «Не ты начал эту войну, ты лишь пытаешься ее закончить. И причина не в том, что ты там был, а в замке, который мы пытаемся сейчас выследить». Лотар вдруг увидел, что его кулаки сжаты так, что из них сочится кровь. Вероятно, в некоторых местах лопнула кожа, а он даже не почувствовал боли. Никогда прежде с ним такого не случалось. «Ладно, ты прав, Сухмед, но что-то нужно делать». «Правильно», — поддержала его Виана. «Давай думать конкретно, а не демонстрировать эмоции». Лотар посмотрел на Сухмеда так, что тот часто-часто заморгал и опустил голову. «Как ты думаешь, Сухмед, подпространственные каналы все-таки остались?» «Да, но на такой глубине, что...» Договорить он не успел, потому что Лотар уже начал трансмутировать руки. Когда-то, когда он пробовал научиться менять некоторые части тела не только в рептильные образцы, чтобы было ему, собственно, по природе драконьего оборотничества, он открыл одно качество, которое очень хорошо запомнил. Он умел сделать из своих рук чрезвычайно прочности и силы хитиновые лопасти, которыми можно было легко разгребать практически любой грунт, кроме, разумеется, скального. Но скалы при желании можно было взорвать. Это он тоже установил, прослушав одну из лекций Сухмеда по пиротехнической магии. Потом он призадумался. Полость перед каналом должна быть в стороне от статуи, примерно в 100 футов на восток от подошвы кургана. Чтобы попасть к нему, план подземного хода сам выстроился у него в сознании, словно помимо клешней он и мозги слегка трансмутировал, подражая кроту, например. Он тронул землю. Она была чуть влажной и расцветчатой, только очень много попадалось кореньев. Но с корешками можно было справиться небольшим бердышом, который Сухмет неожиданно достал из своего мешка. К тому же через пару часов корни кончились, зато началась вечная мерзлота, и, как всегда бывает в таких случаях, стали попадаться довольно большие камни. Незадолго до полуночи Лотар вылез на поверхность, чтобы передохнуть. Только теперь он понял, что не вытаскивал землю, которую ему удавалось отковырять и отбросить назад, за себя. Каким-то магическим образом Сухмет вытаскивал ее на поверхность, заставляя размельченный грунт течь в воздухе, как струйка дыма. Это, что ни говори, очень ускоряло работу. Как он это делал, было непонятно. Кажется, даже Виане, но она видала и не такое, а кроме того, умела не мешать. Поэтому все вышло как-то само собой. Грунт этот также по воздуху переносился на 50 футов от того места, где Лотар начал рыть свою яму, и сваливался в одну огромную кучу. Сейчас он засыпал почти целиком сухую сосенку, которую так и не пустили к солнцу соседние деревья. Ужин был готов. Сухмет, как всегда, справился со своей частью работы на плаву. Лотар съел 2 миски похлебки и отказался от 3-й только потому, что его еще ждал кусок нежной панонской ветчины. Для того, чтобы воспользоваться ложкой, ему пришлось трансмутировать правую руку в некое подобие нормальной руки, но левую он менять не решился. Уж очень удобную форму приняли его лопасти по мере того, как он приноравливался рыть землю. Он не хотел, чтобы это было потеряно. Да и хитинового покрова, наращенного на коже, было жалко. «Я ж господин мой!» — поддерживал его Сухмет. «Твоим мускулам нужно восстановиться. Я в Лотарии работал не меньше, чем тут, а ел гораздо скромнее». Сухмет, сдержанно прожевав ковришку, ответил: «Лотарий, ты тренировался, а тут тебе пришлось лететь». «Да, мы еще и летели», — проговорил Лотар, запихал остатки ветчины в рот и снова полез в свою нору. Он пролез туазов 10, когда вдруг понял, что земля со стен не осыпается. Он полуобернулся назад и прокричал, зная, что Сухмет стоит неподалеку от входа: «Слушай, а земля тут какая-то странная, держится без крепления». «Это не земля, господин. Я просто устроил небольшие подпорки из силовых колец. Если бы ты их не был таким усталым, почувствовал бы их сам». Так, теперь Лотар полез вперед с четким сознанием того, в чем состоит его проблема. Магические силовые поля, не говоря уже о том странном способе, которым Сухмет транспортировал на поверхность землю, требовали огромного расхода сил. Сухмет сможет продержаться так не более суток. Значит, именно за это время нужно дорыться до цели. Или Лотар представил, как земляной свод засыпает его клешни и как земля набивается ему в рот и выжимает воздух из легких. Или он справится, или придется отказываться от этой затеи. А другого способа у него уже нет. Что же значит, на этот раз он потерпит поражение? Нет, до Паноны это было еще возможно, но теперь нет. Перед самым рассветом он еще раз поднялся на поверхность. Куча земли дошла иным деревьям уже до 3-й ствола. Сухмет был бледен, как утренняя заря. Он очень устал, не меньше Лотара. Желтоголовый в волю напился, потом просто без движения посидел на дорожном плаще Сухмета. Наконец, с трудом разлепив губы, произнес: «Знаешь, мне кажется, впереди я услышал какой-то глухой отзвук. Так должна звучать пустота. Лучше будет, если ты попробуешь держаться за мной. Ты ведь сможешь откачивать землю, если пойдешь со мной вниз?» Сухмет кивнул. «Ну вот и хорошо. Пошли, а то у меня и у тебя силы кончатся раньше, чем мы доберемся. Да Виану не забудь. Где она?» Сухмет, собирая вещи, кивнул на бесконечный мешок. «Она забралась туда, сообщила, что там тесно, но воздух очень свежий, без неприятных запахов, и уснула. По ее идее, мы будем носиться с ней, не заставляя просыпаться». Они спустились вместе. Лотар снова начал рыть. Это было как идти по пустыне, когда тебя сжигает жажда, или как плывет по морю тонущий человек, или как ему пару раз приходилось биться, когда всем казалось, что поражение неминуемо и смерть уже близка. Врезаешься клешней в грунт, проворачиваешь ее, а сгребаешь под себя и назад. Потом то же делаешь другой рукой. Потом снова. Потом еще. Еще. Еще. Он почувствовал эту опасность слишком поздно, потому что отупел и ничего не мог уже сделать. Грунт под ним вдруг дернулся, поплыл. Потом стало на мгновение очень темно и непривычно, и они начали падать. Песок, который только что непреодолимой стеной стоял перед ним, вдруг превратился во что-то зыбучее, как вода. Вывалился вместе с Лотаром и Сухметом на какое-то большое пространство, а потом вдруг рухнул отвесно вниз. Он потерял Сухмета из поля своего сознания. Потом ударился о что-то острое, почувствовал, что в боку хрустнуло, и снова ударился двумя клешнями сразу. Были бы у него руки, он бы повис на них, а так они только треснули. Он почувствовал дикую боль, и все кончилось. Очнулся он от того, что его откопал из песчаного завала Сухмет. Восточник выглядел усталым, но спокойным. «Где мы?» – спросил Лотар. Для верности повторил вопрос более твердым тоном. «Мы вывалились, господин мой, в пещеру с ров. Наше счастье, что высота тут была не очень велика, а то ты вместо рук сломал бы себе шею. А ты ничего себе не сломал?» «Я был сзади, успел подготовиться. Кроме того, у меня были руки. Я схватился за одну из веток дерева с ров и спустился, как мальчишка с яблони. А Виана? Она летает где-то тут. Очень довольна, что они засыпали не весь курган, а только две трети. Нижние ветви дерева с ров со всеми ее богатствами остались на месте». «Значит, вход в подпространственные каналы? Мы займемся этим, когда у тебя срастутся руки. Никто ведь не знает, что у нас ждет по ту сторону двери». Лотар с удовольствием откинулся назад, предоставив Сухмету полное право откопать себя до конца и перенести на какую-то подстилку. Боль пульсировала не только в руках, но и в голове. Но теперь у них была передышка, такая необходимая для них всех передышка. И Лотар собирался ею воспользоваться от души. Хотя, конечно, неотложные дела, вроде обратной трансмутации, заращивания сломанных костей на руках, ребрах и на голове, он уже начал. Но их можно было провести так, чтобы боль не была чрезмерной. Неожиданно ему пришла в голову идея. Он открыл глаза, смотрелся в серое лицо Сухмета, склонившегося над ним, и спросил: «Слушай, а весь этот курган не может оказаться первостатейной ловушкой, куда более эффектной, чем его инсценировки в Фаноне?» Сухмет подумал, посмотрел куда-то в бок, на стену, пожевал губами и, наконец, ответил: «Нахаб, без сомнения, знал, что мы попытаемся пробиться сюда. Поэтому следует ожидать, что он принял меры предосторожности, и к ним нужно быть готовым». Лотар закрыл глаза почти с искренней улыбкой. «Слава Кроссу! А то я уже подумал, что он решил с нами больше не связываться».